Время уже далеко за полдень. Нигде никого не видно, только изредка над стланниками взметнутся пестрыми хлопьями крикливые кедровки. Начинает одолевать скука. Хорошо, если Василий Николаевич добыл зверя. Это оправдывает наше пребывание здесь. Солнце дружно сгоняет снег с крутых склонов отрога. В глубине пади беснуется ручей, сдавленный каменистыми берегами. Стайка мелких птиц тянет низко над чащей, куда-то далеко на север. Не знаю, что делать, возвращаться ли на табор или пройти еще немного по отрогу. Неожиданно замечаю черное пятнышко на снежном поле в 2 километрах от себя, на противоположной стороне пади. Присматриваюсь. Кажется, шевелится. Взглянул в бинокль. Медведь. И тоже темно-бурой масти. По телу пробегает нервный холодок. Лыжи стремительно несут меня с отрога в чащу темных стланников. Перескакиваю мутный ручей по камням, даю успокоиться сердцу, проверяю направление течения воздуха. В приметном месте возле огромного камня оставляю лыжи. Прогалины правобережной стороны пади частично уже освободились от снега. Бесшумно крадусь по россыпи, устланной словно мягким ковром ягелем. Кругом тишина. Встречный ветерок приятно холодит лицо. Ползком взбираюсь на пригорок. Зверь должен быть где-то близко у края стланников. Осторожно выглядываю из-за камня. Вдруг рядом, из-под снега, взметнулась ветка стланника, и на мою спину упали 2 крупные шишки. Почему весною шишки на ветках? Думаю я, но сейчас же отгоняю прочь эту мысль, некогда раздумывать. Кругом ни души. Разве зверь ушел далеко? Но вот снова впереди, метрах в 150 от меня, вырвался из-под снега огромный куст стланника, и там появился медведь. Он что-то подбирает с пола, вероятно, упавшие шишки. Просовываю вперед карабин, плотнее прижимаюсь к холодным камням. Но какая досада! Зверь показывает мне только зад. Сползаю с пригорка вниз, обхожу его справа и останавливаюсь на проталине. Шит, шит! Ясно доносится до слуха знакомый звук. Зверь, приподняв почти вертикально неуклюжее тело, смотрит куда-то в противоположном направлении, но вдруг бросается в мою сторону и с быстротой лани проносится к вершине пади. Следом за ним катятся по заснеженным прогалинам оба медвежонка. Удерживая в правой руке карабин, а левой, опираясь на сошки, я наблюдаю за удирающим семейством. Вот оно миновало границу стланника и по чистому снежному полю взбирается на перешеек. И вдруг ясно слышу, как позади меня, совсем рядом, скрипнул снег под чьей-то лапой. Оглядываюсь и от неожиданности замираю. В 3 метрах от меня стоит огромный медведь, широко расставив передние лапы и меряя меня независимым холодным взглядом. Кровь хлынула в голову, ноги будто приросли к камням, отказываются повиноваться. Усилием воли глушу в себе нерешительность и начинаю медленно разворачивать плечи, поднимаю карабин, а зверь, чуть осадив длинный корпус, немного приземлился, явно готовясь к прыжку, и я вижу, как в его равнодушных глазах вмиг вспыхнул огонек жадного хищника. Но карабин уже у плеча, мушка ловит широкий лоб зверя, на какую-то долю секунды выстрел задерживается. Смутно вижу, как всплыла передо мною огромная туша медведя, как мелькнула клыкастая пасть, и поднялись крючковатые лапы. Послушная пуля ловит зверя в прыжке. Смертный рев заглушает выстрел, медведь валится на меня, сбивает с ног, и я теряю сознание. Чувствую, что-то мокрое давит на грудь, открываю глаза. О, ужас! Это лежит морда медведя с пробитым черепом и потускневшим взглядом, устремленным на меня. Какая страшная близость! Боюсь пошевелиться. Еще нет уверенности, что он мертв. По телу расползаются колючие мурашки. Вижу, как алая кровь сочится из раны зверя через бровь и липким пятном копится на моей гимнастерке. Из открытой пасти глядят ржавые клыки, не успевшие поймать мой подбородок. Все еще с опаской я вылезаю из-под мертвого зверя. Карабин лежит далеко на россыпи, сошки сломаны. От ушиба с трудом разгибаю спину. Опускаюсь на камень, и вздох облегчения вырывается из моей груди. Все это произошло не более как за одну минуту. Передо мной лежит на редкость крупный самец, толстый, длинный, темно-бурой масти, в прекрасном зимнем одеянии. Остаток жизни еще теплится в нем, его мышцы еще сокращаются, еще морщатся губы и судорожно сжимаются обессилевшие когти. Я не сразу прихожу в себя. Трудно поверить в исход этого поединка. Ведь потеряю я лишь на одно мгновение самообладание, оробей, и мне бы уже не уйти от расправы. Разжигаю костер, достаю из рюкзака кружку, растапливаю снег, вижу, с горы спускается Василий Николаевич. И вдруг мне становится легко-легко. Мищенко молча подошел к медведю, прикинул взглядом его длину, ощупал зад. «Жирный зверь, и шуба на нем добрая. С таким стоило связаться», — говорит он. «Ты разве видел? А как же! Ведь я километра два выслеживал его, а когда вышел на прилавок, гляжу, он уже на дыбах возле вас. Ну, я и побежал. А сам, думаю, не задавил бы окаянный насмерть. Да смотрю, вы поднимаетесь. С чего это он полез на вас? Ведь не голодный. Смотрите, сколько тут шишки». Не узнал человека и не учуял, а то бы мигом удрал. Надо же быть такому случаю. Я протираю ствол карабина, солнце красным шаром висит над горизонтом. С пологих отрогов незаметно сходит вечер. Прохладнее подул ветерок, мы пьем чай, измеряем зверя, свежуем его и, нагрузившись мясом, уходим на табор. Снег размяк, напитался водою. Идем по нему вброд, волоча за собой лыжи. Ночь нагоняет нас уже у стоянки. На поляне большой костер. Бойко и Кучум обнюхивают нас и от радости визжат, прыгают. «Не торопитесь, успеете», — успокаивает их Василий Николаевич и спускает с поводков. Те мигом исчезают в темноте, направляясь нашим следом к убитому зверю. Там для них оставлены жирные кишки. Мы стаскиваем с себя мокрую одежду, развешиваем ее вокруг костра и садимся пить чай. Александр Пресняков уже пристраивает к огню котел с мясом. Как хорошо на стоянке, тепло, уютно, пахнет обновленной хвоей, отогретой землей и жирным супом. Сегодня нам повезло. Едва заолел восток, Александр понес мясо в лагерь, а мы с Василием Николаевичем ушли к убитому зверю. Еще не добрались до места, как увидели следы жаркой схватки собак с косолапом. Оказалось, ночью к нашей добыче подходил другой медведь, и псам стоило многих усилий не допустить его до мяса. Увидев нас, Бойко встала и как-то виновато отошла от нагретого места. — Что, дуреха, не узнаешь? «Чего дичишься?» — сказал ласково Василий Николаевич. Кучум даже не поднялся, лежал мрачный, отвернув голову. У него на загривке большая кровавая рана, затянутая с краев слипшейся шерстью. «Не каешься, что на рожон лезешь? Когда-нибудь косолапый тебя проучит!» — упрекнул я Кучума, а на самом деле не могу скрыть гордости за кобеля, за его смелость, напористый нрав. «На готовую добычу много охотников нашлось», — сказал Мищенко, присматриваясь к следам. «Смотрите, след росомахи и колонка. А воронья сколько слетелось! Не будь тут собак, все бы прикончили». Не задерживаясь, мы наполнили мясом рюкзаки и отправились в обратный путь. Следом за нами устало плелись собаки. На таборе я сразу же занялся шкурой. Надо было обезжирить ее и растянуть для просушки. Василий Николаевич взялся обработать череп, предназначенный для коллекции, Бойко и Кучум, примостившись возле костра, спали. Вдруг обе собаки вскочили, словно кто ткнул их шилом, и замерли в минутной нерешительности. Я бросился к карабину. Василий Николаевич хотел поймать собак, да не успел. Они уже неслись вверх по распадку, через рытвины, стланники, прыгали по размякшему снегу. Нам ничего не оставалось, как только ждать. «Кто бы мог там быть?» — подумал я вслух. «Да это все Бойко выдумывает. Наверное, с просонией не разобралась. Бросилась зря, да и того заманила. Смотри, куда их понесла нелегкая, за сопку!» — ворчал Василий Николаевич. Собаки скрылись за отрогом. Я подбросил в огонь дров, и мы занялись своими делами. Затихал суетливый день. С потемневших вершин спускались вечерние тени, все тише и тише становилось в лесу. — Что-то долго собак нет, — сказал Мищенко, бросая тревожный взгляд на их след. — Ну, зря бегать не будут. Пусть потешатся. — А что, если я поднимусь на седловину, послушаю? Может, они близко лают? Набросив на плечи телогрейку, Василий Николаевич мгновенно исчез. Было слышно только, как торопливо взбирается он по россыпи, как, удаляясь все слабее и слабее, доносится стук камней под его ногами. Но вдруг до меня долетел продолжительный шум. Я вскочил. Василий Николаевич бежал с седловины вниз. Вот он на минуту задержался, снял шапку, послушал и с еще большей поспешностью бросился вниз по россыпи. «Зверь!» — крикнул он не своим голосом. «Где? За горою! Веришь, такой рев там, будто кто шкуру с него сдирает! А собаки где? Не слышно!» «Наверное, поймали молодого медведя. Он и орет. Что ты? Там не один зверь. Собирайся скорей!» — торопит он меня, а сам на ходу заталкивает в магазинную коробку карабина патроны. Надеваю ичиги, ищу затерявшийся нож и на ходу проверяю карабин. Мы быстро пересекаем распадок. Тут уже не до выемок, не до кустов. Все кажется ровным, доступным. В такие минуты не знаешь сам, откуда в тебе берутся сила и ловкость. Впереди бежит Мищенко, легко бросая с камня на камень пружинистые ноги, но вдруг на ходу он поворачивает ко мне лицо с наплывшими на лоб морщинами. Кажется, я слышал визг. Может, звери собаку поймали? Тогда мы опоздали. Тревожные мысли гонят нас дальше. Взбираемся по склону отрога. Василий Николаевич дышит тяжело. Изо рта валит густой горячий пар, окутывая его озабоченное лицо. У края надува мы задержались. До слуха долетает, словно из подземелья, глухой неясный звук, напоминающий не то шум водопада, не то песню. Бежим дальше. Вот мы и наверху. Собаки лают в ключе. Вдруг кричит Мищенко и, подав мне знак следовать за ним, скрывается в стланнике. С соседнего распадка ясно доносится звериный рев, и будто издалека сквозь него просачивается еле уловимый лай собак. Быстро догоняю Василия Николаевича, и мы спускаемся в распадок. Рев то затихает и переходит в злобное рычание, то с новой силой потрясает горы. Ему вторит эхо. Нас молча обгоняют два ворона. Пробегаем небольшую поляну и замедляем ход. Я еще раз проверяю карабин, не сбилась ли прицельная рамка. Вижу, Василий Николаевич приземляется, ползет между кустами стланника. Я следую за ним. Горит вечерняя заря. Румянятся пологие вершины, сквозь рев, треск кустарника и возню доносится хриплое дыхание зверя. В хаосе звуков слышится злобный лай Кучума и Бойки. Против нас на высокой сушине сидят три ворона. Вытягивая головы, они с любопытством смотрят вниз. В ветках шныряют крикливые кукши. Не зря птица слетается. Добычу чует, — шепчет мне Василий Николаевич. Подбираемся к толстой валежине. Я просовываю вперед ствол карабина, поднимаю голову. Что-то черное, огромное мелькает за ближними кустами низкорослых стланников. Приподнялся и вижу. черный медведь, навалившись своей огромной тушей на другого медведя, впился зубастой пастью в его шею. Тот ревет смертным ревом и, силясь вырваться, рвет крючковатыми когтями бока своего противника. Собаки дружно подвалили к заду верхнего зверя, а, заметив нас, перешли в яростную атаку. Кучум в одно мгновение оказался на спине медведя. Бойко, выпучив глаза и упираясь ногами в землю, тянула зубами зверя за мошонку. Тот дико взревел и кинулся на собак, но они успели отскочить. Медведь бросился за Кучумом, Василий Николаевич выстрелил. Второй медведь тоже поднялся. Шатаясь и волоча правую заднюю ногу, он направился в чащу. Его голова была свернута на бок, а передняя лопатка разорвана до кости. Но не успел он добраться до первого куста, как на него опять насел раненый медведь. Рев, лай и шум возни снова потрясли распадок. Какое страшное зрелище — борьба медведей! Сколько в ней злобы! И какая дьявольская сила заключена в этих с виду неуклюжих зверях! Прогремел еще выстрел, медведь рухнул. Далеко в горах смолкло эхо. На затухающий закат давило истинно темное небо. Кучум, нахватав полный рот шерсти, тянул одного убитого зверя за ухо. Глаза медведя округлились, как бы выкатились из орбит, и со страхом смотрели на нас. Бойко тешилась над другим зверем, но все еще с опаской поглядывала по сторонам. Оба медведя оказались черной масти, с белыми галстуками на груди. Меньший по размеру был в очень хорошем одеянии и, вероятно, находился в расцвете своих звериных сил. Второй медведь заметно крупнее и намного старше. На его окровавленной шубе виднелись рубцы заживших ран, полученных в прежних схватках, клыки на нижней челюсти оказались сломанными, когти затупленные, правый глаз давно вытек. Это был очень старый медведь. Противник до нашего прихода успел нанести ему несколько смертельных ран, тогда как он, отбиваясь, смог лишь исцарапать живот и разорвать грудь своего врага. Ни один зверь в тайге не доживает до такой глубокой старости, как медведь, и тогда его не минует участь слабого. В этом мы лишний раз убедились сегодня. Шкуру и череп меньшего зверя мы решили взять для коллекции. Измерили его, затем я описал внешние приметы, а Василий Николаевич собрал пустые гильзы, разбросал их возле убитых зверей, а рядом подвесил на ветке стланника свою нательную рубашку. Не каждый зверь рискнет подойти, почуяв запах пороха и человеческого пота, — сказал он, вздрагивая от холода и застегивая на груди телогрейку. Темная ночь убаюкала звуки. Уснул помолодевший лес. Зверей сегодня не будем свежевать. Нужно торопиться, ведь идти до табора далеко. Бедные собаки, они так намаялись, что даже не подходят к кишкам. Теперь стало ясно, что следы медведей, которые встречались с нами, шли именно сюда, к вершине Уюма. Такое же явление мы наблюдали в 1937 году недалеко от восточного побережья Байкала в верховье реки Голанды. Голанда — приток Турки. Находясь там, на Гольце, в первой половине мая, мы обнаружили скопление кедровок и медведей на одном из участков. Причина оказалась очень простой. В предыдущий год на Баргузинских хребтах не было урожая стланниковой шишки, кроме того места, где мы вели геодезические работы. Можно представить себе, сколько птиц, грызунов, различных зверей стекалось туда осенью, поджидая, когда поспеют орехи. Но, к нашему удивлению, шишки на гольцах были не тронуты. В тот неурожайный год на Голанде зима легла необычайно рано, и стланник оказался под снегом. Весной уже, с наступлением тепла, мы наблюдали, как ветки стланника, вырываясь из-под ослабшего снега, роняли дозревшие за зиму шишки. Этого-то и ждали птицы, грызуны, медведи, снова собравшиеся там полакомиться орехами. То же происходило и здесь, на вершине Уюма. В этой драке медведей меня и Василия Николаевича поразила их злоба и ненависть друг к другу. Когда наблюдаешь медведя в неволе, всегда кажется, что в характере этого зверя есть и добродушные черты. Он не прочь поиграть, охотно попрошайничает, наивничает и как будто быстро привязывается к людям. Однако человеку никогда не удавалось окончательно приручить медведя. Это замкнутое животное в действительности неукротимый зверь. Добродушным он бывает лишь в раннем детстве. Но как только покидает мать и уходит от братьев и сестер, становится непримиримым их врагом. С этого момента не существует в их отношениях добрых начал. Все подчиняется хищническому инстинкту. Попадись медведю медвежата, он не упустит случая полакомиться ими, даже если ему придется испытать на себе страшную силу зубов и когтей медведицы. Повстречайся два медведя у добычи на ягодной поляне, не разойтись им по добру, по здорову. В грозной схватке каждый из них будет защищать свое право на жизнь. Часто эти встречи заканчиваются смертельным исходом для одного из дерущихся, а то и для обоих. Сегодня мы были свидетелями такой схватки, и всего лишь из-за кедровых орехов. И оба зверя стали нашей добычей. Следующий день ушел у нас на отделку шкур и черепов. К вечеру пришел Пресняков с ребятами. В тот же день мы волоком стащили убитых зверей в соседний распадок, разделали их там и утром ушли с добычей к Лебедеву. С последнего отрога нам хорошо была видна отстроенная пирамида на Большом Гольце. Там еще копошились люди.